Глава шестая. «Так вот эта комната, которая столько лет оставалась запертой», — проговорила Амина, войдя в нее поутру задолго до того времени, когда Филипп проснулся после проведенной без сна предыдущей ночи. Она огляделась кругом, окинула взглядом всю обстановку, причем ей кинулись в глаза птичьи клетки, и она заглянула в них. «Бедняжки!» — прошептала она по адресу истлевших канареек. — Так в этой комнате явился его матери, его отец. — Что ж, может быть, это и было так. Филипп говорит, что у него есть доказательства. И почему бы этому не быть? Если бы Филипп умер, я была бы счастлива, если бы мне явился его дух. Все же это был бы он. Но что я говорю? «Ах, предательский язык! Зачем ты выдаешь мою тайну?» Стол опрокинут. Это похоже на следствие страха или испуга. И рабочая корзинка, из которой все высыпалось. Это просто глупый женский страх. Простая мышь могла бы вызвать его у нервной женщины. А вместе с тем есть что-то жуткое в самом факте, что эта комната столько лет не видела света, что ни одна человеческая нога не переступала ее порога. Неудивительно, что Филипп чувствует себя подавленным этой тайной, связанной с этой комнатой. Ее не следует оставлять в таком виде. Надо сейчас же сделать ее жилой. И девушка, давно привыкшая ухаживать за отцом и вести свое маленькое хозяйство, тотчас же принялась за дело. Каждый уголок, каждый стул, стол и вся остальная мебель были тщательно почищены, вытерты и прибраны. Паутина снята, стол и кушетка переставлены на другое место в середину комнаты, клетки вынесены вон. Когда вся эта приборка была окончена, и яркое солнце заглянуло в раскрытое настежь окно, комната смотрела весело и приветливо. С свойственной женской душе чуткостью Амина сознавала, что самые сильные впечатления сглаживаются, когда предметы, связанные с ними, не напоминают нам о них. И вот она решила облегчить душевное состояние Филиппа, которого со свойственной ее темпераменту пылкостью она успела горячо и глубоко полюбить. Все снова и снова принималась она за чистку и приборку, пока каждая картина, каждая мельчайшая вещица в комнате не приняли опрятный, веселый, почти новый вид. Не одни только клетки, но и рабочая корзинка со всеми принадлежностями была унесена вместе с начатой вышивкой. Филипп оставил ключи на полу. Амина раскрыла буфет, обмыла и обтерла в нем стеклянные дверки и занялась чисткой серебра, когда ее отец вошел в комнату. «Боже милосердный!» — воскликнул он. «Неужели все это серебро, чистое серебро? Видно, правда, что у него есть тысячи гильдеров. Но только где они у него запрятаны? Помни, отец, не смей никогда говорить о них. Твои деньги и теперь сохранены, и за это ты должен быть благодарен Филиппу. Он отстоял их от разбойников, пришедших ограбить тебя». «Да-да, это правда. Но так как он думает жить здесь, то сколько он рассчитывает платить мне? И как ты думаешь, много он ест? Он должен платить мне хорошо за свое содержание, раз у него столько денег». Губы Амины сложились в презрительную усмешку. Но она ничего не ответила. «Хотел бы я знать, где он держит свои деньги», — продолжал старик. «Он предполагает уехать в Индию с первым отходящим отсюда судном. Кому же он поручит свои деньги?» «Мне», — ответила Амина. «Я буду беречь их для него». «Да-да, мы будем беречь его деньги, ведь судно может утонуть. В море это часто случается». «Нет, ты ошибаешься, отец. Не мы будем хранить его деньги, а я. Тебе нет до этих денег никакого дела. Храни свои». С этими словами Амина поставила обратно в буфет серебро, заперла его и взяла ключи с собой, уходя приготовить завтрак. а старик остался перед буфетом и сквозь стеклянные дверцы его любовался драгоценной серебряной посудой, от которой он не мог оторвать глаз. Наконец сошел вниз и Филипп. Проходя мимо комнаты, чтобы заглянуть в кухню, он заметил Мингера Путца у буфета и вошел поздороваться с ним. Резкая перемена в комнате сразу бросилась ему в глаза, и он был ею чрезвычайно обрадован. Сердце подсказало ему, кто об этом позаботился и с какой целью. Чувство глубокой благодарности наполнило его душу. В этот момент вошла Амина, неся на подносе завтрак. Глаза их встретились и сказали гораздо больше, чем могли бы сказать их уста. На этот раз Филипп сел за завтрак более веселый и не столь мрачно настроенный. «Мингер Путц», — проговорил он, поднимаясь из-за стола, — «я намерен оставить в ваше пользование мой дом на все время моего отсутствия и надеюсь, что вам здесь будет хорошо. Кое-какие маленькие распоряжения, которые мне кажутся необходимыми, я сообщу вашей дочери перед своим отъездом». «Так значит, вы покидаете нас, Мингер Филипп, чтобы идти в море? Это должно быть очень приятно попутешествовать и повидать чужие страны, куда лучше, чем сидеть дома. Когда же вы думаете уехать?» «Сегодня вечером я еду в Амстердам», — сказал Филипп, «чтобы условиться насчет плавания, но я вернусь, вероятно, раньше, чем пущусь в плавание». «А, вы еще вернетесь? Ну, конечно, ведь у вас есть здесь деньги и имущество, о котором вам надо позаботиться. Вы должны пересчитать ваши деньги, а мы с дочерью будем хранить их как нельзя лучше. Где они у вас, эти деньги, Мингер ван дер Деккен?» «Об этом я сообщу вашей дочери перед моим отъездом. Через 3 недели, самое позднее, я вернусь». «Отец», — вмешалась Амина, — «ты обещал навестить ребенка бургомистра. Тебе пора идти». «Да, да, немного погодя. Все в свое время. Но прежде я должен заняться с Мингером Филиппом. Мне надо многое сказать ему касательно его дел». Филипп при этом невольно вспомнил, как ему приходилось уламывать Мингера Путца, когда он впервые приглашал навестить его бедную мать. И он невольно улыбнулся такой предупредительности со стороны хитрого старика. Но вслед за тем воспоминание о матери нагнало облако грусти на его чело, что не укрылось от внимания Амины. Она сразу угадала, что происходило в душе Филиппа и в помыслах ее отца, и, недолго думая, пошла и принесла шляпу и трость старика, затем сама проводила его до дверей. Таким образом, Путц, хотя и очень неохотно, но все же, повинуясь по привычке воле дочери, должен был отправиться к бургомистру. «Уже так скоро, Филипп?» — воскликнула девушка, возвращаясь в комнату, где оставался молодой человек. «Да, Амина, я еду сегодня же, но, надеюсь, мне удастся еще вернуться сюда перед отплытием. В случае же, если бы мне не пришлось вернуться, я хочу передать вам теперь мои распоряжения. Дайте мне ключи». Взяв ключи из ее рук, он открыл нижний шкафчик буфета и железный ларец, где были деньги. «Вот здесь, Амина, мои деньги. Нам незачем считать их, как предлагал ваш отец. Как видите, я не лгал, когда говорил, что у меня 1000 гильдеров. Но в настоящее время они мне не нужны, ведь мне еще предстоит обучиться морскому делу. А когда я вернусь, если мне суждено вернуться, то на эти деньги я буду иметь возможность приобрести собственное судно. Но я не знаю, что мне готовит судьба, и потому должен вперед позаботиться обо всем». «Ну а если вы не вернетесь?» — спросила Амина. «Если я не вернусь, то эти деньги будут ваши, Амина, точно так же, как и все, что здесь есть в этом доме, да и самый дом». «Но ведь у вас есть родные, родственники, не так ли?» «У меня есть всего только один родственник, мой дядя, богатый человек, но когда мы с матерью бедствовали, он мало помогал нам, или, вернее, почти вовсе не помогал. Так что я ему ничего не должен, и он ни в чем не нуждается. В В целом свете есть только одно существо, которое дорого мне, и к которому привязалось мое сердце, и это существо вы, Амина. Смотрите на меня, как на брата, и я обещаю, что буду всегда питать к вам самую нежную братскую любовь». Амина молчала. Филипп достал из початого мешочка еще горсть червонцев на дорожные расходы и затем, замкнув железный ларец и буфет, отдал ключи девушке. Он собирался сказать ей еще что-то, когда в дверь слегка постучали, и в комнату вошел патер Сейсон. «Храни вас Бог, сын мой, и тебя также, дитя мое, хотя я еще никогда не видал тебя раньше. Если не ошибаюсь, ты дочь Мингера Путца». Амина утвердительно кивнула головкой. «Как я вижу, Филипп, комната эта отперта. Я слышал о том, что произошло, и мне надо поговорить с тобой, а потому я попросил бы эту девушку оставить нас на время одних». Амина тотчас же вышла, и патер, сев на кушетку, пригласил Филиппа сесть подле себя. Разговор их продолжался долго. Прежде всего, духовный отец стал расспрашивать Филиппа об его тайне, но не мог добиться от него тех сведений, какие он желал. Молодой человек сообщил приблизительно столько же, как и Амине, но не больше. Он также объявил о своем намерении отправиться в плавание и что в случае, если бы он не возвратился, все свое имущество он завещает доктору и его дочери. Тогда патер стал расспрашивать Филиппа о Мингере Путце. Осведомился, неизвестно ли ему, какую веру исповедует старый доктор, так как его никто никогда не видал ни в одной церкви, а слухи ходили о том, что он не только еретик, но даже и не христианин. На это Филипп, как всегда, отвечал с полной откровенностью, но при этом добавил, что дочь жаждет просветиться учением христианской веры и просил святого отца принять на себя эту задачу, к которой он, Филипп, недостаточно подготовлен. На это патер Сейсон, угадавший отношение молодого человека к этой девушке, охотно согласился. Пробеседовав около 2 часов, они были прерваны вернувшимся Путцем, который как пуля вылетел из комнаты при виде патера Сейсона. Тогда Филипп призвал Амину и просил ее как одолжение, чтобы она принимала в его отсутствии патера Сейсона. После чего добрый старик благословил их обоих и ушел. «Надеюсь, вы не дали ему денег, Мингер Филипп?» — сказал Путц, когда старый патер ушел. — Нет, я не дал ему ничего, — отвечал Филипп, — но очень сожалею, что не подумал об этом. — Нет, что вы прекрасно сделали, что ничего не дали ему, ведь деньги гораздо лучше, чем то, что он может дать вам. Только пусть он больше не приходит сюда. — Почему же нет, отец? — возразила Амина. — Если Мингер Филипп того желает, ведь это его дом. «Ну, конечно, если Мингер Филипп этого желает, но ведь он уезжает». «Ну, если даже он и уезжает, почему же патеру не ходить сюда? Он будет приходить ко мне». «К тебе, дитя мое? Зачем? Что ему нужно от тебя? Если он станет ходить сюда, то я предупреждаю, что не дам ему ни гроша, и тогда он, наверное, скоро прекратит свои посещения». Филипп только усмехнулся на такое предположение, но не стал ничего возражать. После того юноше не случилось поговорить с Аминой, да ему, в сущности, ничего более и не оставалось сказать ей. Час спустя он простился с ней в присутствии ее отца, который не отходил от них ни на минуту, надеясь получить от Филиппа какие-нибудь сведения относительно его денег, которые тот оставлял здесь. 2 дня спустя Филипп прибыл в Амстердам и, наведя нужные справки, убедился, что не предвиделось никакого отплытия судна в дальнее плавание и именно в Ост-Индию ранее, как через несколько месяцев. Голландская Ост-Индская компания давно образовалась и положила конец всем частным торговым предприятиям этого рода. А суда компании отправлялись только во время года, считавшееся наиболее удобным, чтобы обогнуть мыс Бурь, как тогда еще назывался мыс Доброй Надежды. Одним из судов, отправлявшихся с флотилией, предназначенной к отплытию в ближайшую очередь, было судно «Тершиллинг», трехмачтовый корабль, который в настоящий момент стоял разоруженный и без оснастки. Филипп разыскал капитана этого судна и сообщил ему о своем желании отправиться с ним в дальнее плавание, чтобы ознакомиться с профессией моряка и изучить под его руководством морское дело. Капитану понравилась наружность юноши, а так как последний соглашался не только не получать никакого вознаграждения за все время плавания, но даже предлагал платить за себя известную сумму за обучение, то ему была обещана койка младшего помощника в офицерской каюте и содержание на офицерском положении. Порешив на этом, ему было сказано, что его уведомят заблаговременно о времени отправления судна, а до того времени он может отложить все заботы и попечения. Сделав все, что можно для исполнения данного им клятвенного обещания, Филипп решил вернуться к себе домой и снова очутился в отрадном для него обществе Амины. Мы обойдем здесь молчанием 2 месяца, в течение которых Мингерпуц продолжал работать на своем поприще и редко бывал дома, благодаря чему молодые люди по целым часам оставались наедине. Любовь Филиппа к молодой девушке ни в чем не уступала ее любви к нему. Это было даже нечто больше, чем просто любовь. Это было чувство какого-то благоговейного обожания с обеих сторон, усиливающегося с каждым днем. По временам чело Филиппа омрачалось тяжелыми думами о грозившей ему судьбе, но улыбка Амины разгоняла мрачные думы. Ему стоило взглянуть на нее, чтобы все остальное было забыто. Амина не скрывала своего чувства. Она высказывала его в каждом слове, взгляде и движении. И когда Филипп брал ее руку или обнимал ее стан, или даже целовал ее коралловые губки, Амина не протестовала. Она была слишком благородная и доверчивая девушка. Сознавая, что все ее счастье заключается в его любви, она старалась брать от этой любви все, что могла. Так прошли 2 месяца. И однажды, когда Патер Сейсон, который вообще часто посещал их и уделял Амине особое внимание, застал молодых людей в объятиях друг друга, старик неодобрительно покачал головой. «Дети мои, я давно уже наблюдаю за вами, и то, что я вижу, нехорошо», — проговорил он. «Если ты, Филипп, помышляешь о женитьбе, как я полагаю, все же такая игра опасна. Лучше позвольте мне соединить вас перед лицом Бога». Филипп вздрогнул при этих словах священника. «Не может быть, чтобы я ошибся в тебе», — продолжал его духовный отец несколько строгим тоном. «Нет-нет, отец мой, но я попрошу вас оставить нас сейчас, а завтра, когда вы придете, все уже будет решено. Но прежде, чем я скажу вам что-либо, я должен поговорить с Аминой». Патер вышел из комнаты, а молодые люди остались одни. Амина то бледнела, то краснела, и сердце у нее усиленно билось, чувствуя, что все ее счастье поставлено на карту. «В сущности, Патер прав, Амина», — сказал Филипп, садясь подле нее. «Так не может продолжаться. Я хотел бы навсегда оставаться подле тебя, но судьба судила иначе. Ты знаешь, Амина, что я люблю даже ту землю, к которой прикасается твоя нога, но я не смею просить, чтобы ты соединила свою судьбу с моей, чтобы ты заведомо шла на горе и несчастье». «Соединить свою судьбу с твоей не значит идти на горе и несчастье, Филипп», — возразила Амина, едва слышно, сконфуженно опустив глаза в пол. «Это было слишком себялюбиво с моей стороны, Амина», — продолжал юноша. «Послушай, Филипп, я буду говорить прямо, как чувствую. Ты говоришь, что любишь меня. Я не знаю, какова мужская любовь, но знаю, как люблю я. Я чувствую всем моим существом, что если ты теперь откажешься от меня, то это будет жестоко и себялюбиво. Жестоко, потому что я бы этого не пережила. Ты говоришь, что тебе нужно уехать отсюда, что такова твоя судьба, что этого требует от тебя твоя роковая тайна. Пусть так. Но отчего и я не могу поехать с тобой? Поехать со мной на гибель и смерть? Нет, Амина. Хотя бы и на гибель и смерть. Что из того? Ведь смерть — ничто иное, как освобождение. Я не боюсь смерти, Филипп. Я боюсь только одного — потерять тебя. Кроме того, разве твоя жизнь не в руках Всевышнего? Почему же ты с такой уверенностью говоришь о смерти? Ты мне давал понять, что ты предназначен судьбой для выполнения какой-то трудной, таинственной миссии. А если так, то судьба должна сохранить тебя, уберечь от смерти до того момента, когда твоя задача будет исполнена, и цель, для которой ты предназначен быть орудием, не будет достигнута. Я хотела бы знать твою тайну, Филипп, не потому, что во мне говорит любопытство, а потому, что женский ум часто бывает находчив и проницателен, и, может быть, тебе полезен. А если даже и не так, то разве не отрадно, неприятно и неутешительно делить свое горе, заботы и тревоги, равно как и радость, с существом, которое ты любишь, как говоришь, больше всего на свете? Амина, дорогая моя Амина, неужели ты не видишь, что именно любовь моя к тебе, моя горячая любовь, заставляет меня колебаться? Видит Бог, как был бы я счастлив, если бы соединился с тобой теперь же. Но я, право, не знаю, что мне делать и что сказать тебе. Я не мог бы утаить от тебя моей тайны, если бы ты была моей женой. Но, с другой стороны, не могу жениться на тебе прежде, чем ты не узнаешь этой тайны. Так пусть же я поставлю все на карту, и пусть теперь же решится моя судьба. Ты узнаешь все и увидишь, какое я обреченное на несчастье существо, помимо всякой вины с моей стороны. И тогда сама решишь, чему быть. Помни только, что клятва моя была услышана небом, и ничто не должно принудить меня изменить ей. Не забывай этого». И выслушай мою исповедь. И тогда, если после всего, что ты узнаешь, ты еще захочешь стать женой человека, у которого нет никаких светлых надежд в жизни, и судьба которого так жестока и так печальна, тогда пусть будет так, как ты того желаешь. Пусть выпадет на мою долю хоть короткое, но все же громадное счастье, которого я еще ничем не заслужил. «Ну, скорее, говори мне все», — воскликнула Амина, сгорая нетерпением. Тогда Филипп рассказал ей подробно все то, что уже известно нашим читателям. Амина молча и сосредоточенно слушала его. Ни малейшего изменения не было заметно на ее лице во все время исповеди Филиппа. В заключение юноша повторил при ней свою клятву и затем сказал: «Ну, теперь ты все знаешь». «Страшная эта история, Филипп», — задумчиво произнесла Амина. «Я выслушала тебя... Теперь ты выслушай меня, но прежде дай мне эту реликвию. Я хочу иметь ее перед глазами. Мне хочется взглянуть на нее, чтобы убедиться, возможно ли, чтобы эта маленькая вещица обладала такой силой. Странно, ты мне прости, Филипп, мои сомнения. Ты знаешь, я еще не вполне утвердилась в новой вере, в которой ты и добрый патер наставляли меня». Я, конечно, не говорю, что этого не может быть, но все же мне еще позволительно сомневаться. Но допустим, что все это правда. Тогда даже помимо данной тобой клятвы, это был бы твой долг помочь твоему отцу. И ты не думай так низко обо мне, будто я способна отклонить тебя от того, что хорошо и справедливо, от того, чего требует от тебя твой сыновний долг. Нет, Филипп, я первое говорю тебе. Ищи своего отца, и если можешь, если это тебе дано, облегчи его участь. Я знаю, что это не сразу удастся тебе, но уверена, что если ты избран для этой цели, то и в беде, и в нужде, и в опасности судьба пощадит тебя и сохранит до тех пор, пока ты не исполнишь своего предназначения. И ты будешь возвращаться не раз, и каждый раз будешь находить утешение и поддержку, и ласку, и любовь твоей жены Амины. А когда Богу будет угодно призвать тебя к себе, то память о тебе, если жена твоя переживет тебя, будет ей так же дорога и священна, как ты сам. Филипп, ты предоставил мне решить. Так вот, я говорю тебе, возьми меня, я твоя. И она протянула к нему обе руки, а Филипп прижал ее к своей груди и в тот же вечер попросил у старика-доктора руки его дочери. Мингер Пуц, как только Филипп раскрыл перед ним свой железный ларец, тотчас же дал свое согласие на этот брак. Патер Сейсон зашел на другой день и получил желанный ответ. А спустя 3 дня колокола его маленькой приходной церкви весело звонили, оповещая о бракосочетании Амины Пуц с Филиппом Вандердекеном.